Но тут за игорным столом поднялись вдруг шум и крики. Сушицкая обозвала одного из игроков отъявленным мерзавцем, играющим на руку Рюбзаму. Журналист крикнул: «Теперь я все понимаю!» Соленая Булка верещал без умолку: «Отдайте мне, наконец, мои деньги!» А перед Дембою стоял студент-медик с деньгами в руке и говорил: «Видишь, Демба, что я тебе говорил? Ты выиграл!» «Сколько?» — спросил Демба, не поднимая глаз. 30 крон! Утроенную ставку!» Демба молчал. «Что теперь?» — спросил Гюбель. «Ставь дальше», — сказал Демба. «Все?» «Да». «Господа, спокойствие!» — крикнул в этот миг Рюбзам. «Спокойствие!» — вторил Гюбель. Шум постепенно затих, только госпожа Сушицкая еще некоторое время изливала в жалобах свое негодование, но игра продолжалась. Демба все еще заставлял себя не поднимать глаз. Он вперил взгляд в газету, читал слова и строки, не понимая их, и прислушивался к тому, что делалось за игорным столом. Кости стучали, коммивояжер с шумом хлебал черный кофе, а госпожа Сушицкая сказала вдруг серьезно и торжественно, как молитву: «Ни пуха, ни пера!» «Кто это? Ни пуха, ни пера?» — спросил себя Демба в странном волнении. «Кто он такой? Ни пуха, ни пера!» — мучительно сверлило у него в мозгу. И вдруг он решил: «Это бог войны у татар». И перед его глазами сложился образ маленького толстопузого человечка с бледным лицом, сплошь усеянным желтыми прыщиками, с пухлыми губами и глазами на выкат. Обвешанный пестрыми лоскутиями, стоял он перед ним воплоти и смотрел на него, ухмыляясь, и мычал: «Ты хочешь моих денег, безумец? Что можешь ты предложить? Садовые стулья? Бумажные салфетки? Оркестрон? Ничего? Решительно ничего? Так склонись же передо мною, склонись, пигмей, ниже, ниже!»